Ни один игрок не владел своим телом так, как Фрэнсис Фэллон, безотказная бейсбольная машина. И не было на свете игрока быстрее его. Фрэнсис вспомнил цвет и крой своей перчатки, ее запах, запах пота и промасленной кожи, и подумал, сберегла ли ее Энни. Кроме воспоминаний до 2-3 вырезок из газет, эта перчатка была единственным, что сохранилось от конченной карьеры, достигшей пика в ту пору, когда давно остались позади лучшие годы. Но сама эта просрочка будто обещала, что где-то может ждать его другая слава, что где-то пропоют осанну Фрэнни Фэллону, одному из самых лучших в бейсболе бегунов. На кульминационной строке голос Оскара задрожал от горькой утраты. Слезы застилают глаза, когда он вспоминает о потерянной жемчужине своей жизни. Разбитое сердце зовет и зовет ненаглядную. Фрэнсис повернулся к Эллен и увидел, что она плачет прекрасными очистительными слезами. Эллен с неизгладимой печатью печали на коре головного мозга, с безысходной любовью до гроба, лила слезы над всеми жемчужинами, потерянными с тех пор, как впервые пропели эту старую нежную песню любви. «Как это было прекрасно! Как прекрасно!» — сказала Эллен Оскару, когда он присоединился к ним возле пивного крана. «Эта песня — одна из самых моих любимых. Я сама ее пела». «Пела?» — сказал Оскар. «А где?» «О, всюду! Концерты, радио! Когда-то я пела на радио каждый вечер, но это было 100 лет назад». «Вы должны исполнить нам?» «Ни в коем случае! Посетители здесь всегда поют?» «Нет, нет! Да как я выгляжу?» «Ты выглядишь не хуже любой здесь», — сказал Фрэнсис. «Нет, ни в коем случае!» — сказала Эллен. Но она уже настраивала себя на то, чего не могла сделать ни в коем случае. Заправляла волосы за уши, одергивала воротничок, разглаживала платье на более чем выпуклом фасаде. «Что будете петь?» — спросил Оскар. «Джо их все знает». «Дайте подумать». Фрэнсис увидел, что за дальним столиком сидит Альдо Кампьоне с кем-то вдвоем. «Ходит за мной, сукин сын», — подумал Фрэнсис. Он уперся взглядом в Кампьоне, и тот сделал неопределенный знак рукой. «Что ты хочешь сказать мне, мертвец? И кто это сидит с тобой?» У Альдо в петлице белого фланелевого пиджака был белый цветок. Что-то новенькое после встречи в автобусе. «Чертовы мертвецы! Разъезжают толпами!» «Цветы покупают!» Фрэнсис присмотрелся к его соседу, не узнал, и ему захотелось подойти поближе, разглядеть получше. «А что, если там никто не сидит? Что, если я один вижу этих амбалов?» Подошла цветочница с корзинкой белых гордений. «Купите цветок, сэр», — спросила она у Фрэнсиса. «Это можно. Почем?» 25 центов. Дайте нам один». Он выудил из брюк монету и пришпилил гордению к лацкану Эллен булавкой, которую ему дала цветочница. «Давненько я не дарил тебе цветов», — сказал он. «Ты будешь петь. Нам надо прифронтиться». Эллен перегнулась через стол и поцеловала Фрэнсиса в губы. Он краснел, когда Эллен целовала его на людях. Она всегда была первостатейной озорницей между простынями. Когда были простыни, когда было чем между ними заняться. «Фрэнсис всегда дарил мне цветы», — сказала она. «Как разживется деньгами, так первым делом мне дюжину роз, а то и белую орхидею. Главное, мне цветы, а деньги — дело десятое. Правда ведь, Фрэн?»